Сидели так. Слева Володя, справа я. Посредине Сонечка. Мы оба с Сонечкой посредине. Мы взрослые, с ребенком посредине. Мы любящие, с любовью посредине. Обнявшись, конечно. Мы руки друг другу через плечи. Она в нас, в нашем далеком объятии, розня нас и сближая, дав каждому по одной руке и каждому по всей себе, всей любви, своим маленьким телом уничтожая всю ту бывшую нашу с Володей разлучную версту. Сонечка в нас сидела, как в кресле, с живой спинкой в плетеном кресле из наших сплетенных рук. Сонечка в нас лежала, как в колыбели, как Моисей в плетеной корзине на водах Нила. А граммофон из темного угла, вытягивая к нам свое вишневое деревянное певчее горло, пел и играл нам все, что умел, все, что умели мы, нашу молодость, нашу любовь, нашу тоску, нашу разлуку. И когда я потом, перед отъездом из России, продала его татарину, я часть своей души продала и всю свою молодость. Блаженная весна, которой нет на свете. Так и сказались на нас троих стихи Павлика, когда-то, уже вечность назад, услышанные мною в темном вагоне от уже давно убитого и зарытого. Блаженная весна, которой нет на свете, которую несут Моцарт или Россетти, игрушка, болтовня, цветок, анахронизм, бесцельная весна, чье имя — романтизм. Сколько это длилось, эти наши бессонные совместные ночи? По чувству вечность. Но по тому же чувству одну единую, бесконечную, быстротечную ночь. И странно, не черную, не лунную, хотя, наверное, было черно. Или, наверное, была луна. И не синюю от фонаря, который не горел, потому что с весной погасло все электричество, а какую-то серебряную, рассеянную, сновиденную, рассветную, сплошь рассветную, с нашими мерцающими во мгле лицами. А может быть, она в памяти осталась такой, по слову Сонечки. «Марина, я поняла, да ведь это белые ночи, потому что я сейчас тоже люблю двоих. Но почему же мне так хорошо? А вам, Марина?» Потому что не двоих, а обоих, Сонечка. И я тоже обоих. И мне тоже так хорошо. А вам, Володя? Мне с глубоким вздохом. Хорошо, Марина Ивановна.